Глава 62. Его губы все еще касались моих, когда я поняла. Я больше не боюсь. Не боюсь его силы, не боюсь его тени, не боюсь того, что он — дракон. Потому что в этом поцелуе не было власти, было доверие. Он отстранился, совсем чуть-чуть, и посмотрел мне в глаза. В них не было торопливости, не было жара, который сжигает. Был вопрос «Можно?» Я кивнула, ни словами, ни жестом, просто прижала ладонь к его щеке. Я чувствовала внутри желание, сильное, жгучее, такое, что словами не передать. Я вспомнила, когда у меня в последний раз была близость. Вспомнила то, что было 3 месяца назад. Если бы это было кино для взрослых, то его бы никто не купил, а режиссера закидали бы помидорами. Вспомнила, как принц вошел сначала в комнату, а потом в меня. Чуть ли не с фанфарами и глашатаем. Супружеский долг исполняется законным принцем и принцессой исключительно с целью деторождения. Та-дам! При этом выражение лица у него было «Как видишь, меня заставили». И после этого я чувствовала себя такой грязной, такой отвратительной, как использованная салфетка. Мне хотелось отмыться от этого и забыть навсегда. Но тут все было иначе. Аверил не бросил меня на кровать, как герой дешевого романа. Он не сорвал с меня платье, как победитель. Он развязал ленты фартука. Медленно, почти благоговейно. Как будто каждый жест — это обещание, которое он дает себе. «Я не причиню тебе боли. Ни физической, ни душевной». И это почему-то было настолько возбуждающим, что мне казалось, я буду стонать от каждого его прикосновения. Его пальцы касались моей кожи не как собственника, а как того, кто впервые прикасается к чему-то хрупкому, драгоценному, что легко разбить, к сокровищу, которое он страстно желает. Я дрожала, но не от страха, от того, что наконец позволила себе быть женщиной. А когда его рука легла на мою грудь, я поняла, он не хочет взять, как победитель. Он хочет другого. Он хочет соблазнить, свести с ума, заставить забыть обо всем на свете. А соблазнять он умел. Только в самых смелых мечтах можно представить мужчину, который вместо грубого «ты моя, вот тебе доказательство моейности» уже полчаса нежностью, прикосновениями и поцелуями заставлял меня то умирать в его руках, то оживать снова от прикосновения его губ к своим губам. И это он еще в штанах. «Что ты со мной делаешь?» — шептала я, чувствуя, как он прижимается ко мне телом, скользя руками по моей коже и целуя мою шею. «Надо по-другому?» — услышала я шепот. «А если я хочу именно так?» Так и хотела сказать, что я хоть и отлично выгляжу для своих 40 с хвостиком, но я могу смело сказать мужчине, что пока у него на меня поднимается содержимое штанов, у меня на него поднимается давление. И только на исходе получаса этой сладкой пытки я почувствовала, что больше у меня нет сил сопротивляться, даже морально, не говоря уж физически. Когда все закончилось, он не отстранился, не встал, не сказал «это было прекрасно» и не ушел. Он просто обнял меня, прижал к себе так, будто боится, что я исчезну. А я прижала лицо к его груди и впервые за 20 лет не чувствовала себя одинокой. Он поднял мой подбородок, заставил посмотреть. «Я жалею только об одном», — сказал он тихо, — «что не нашел тебя раньше». Я улыбнулась, сквозь слезы, сквозь боль, сквозь надежду. И в этот момент я поняла. Любовь — это не когда тебя спасают. Любовь — это когда тебя видят, целый, сломанный, настоящий, и все равно остаются. Он уснул первым, с рукой, обвившей мою талию. А я лежала, глядя в темноту, и думала. Может, не все драконы сжигают. Некоторые учат нас дышать.